Савва сидел в своем кабинете в богеме на Цветном бульваре и просматривал документы, когда вошел Костя. «Разрешите доложить? Садись!» Богданов отложил бумаги. «CD-карту передали следователю. Наш специалист восстановил видео полностью. Качество не идеальное, но на нем все видно и понятно. И...» «Копия у меня на флешке». Гаджет лег на стол. «Можете на досуге сами полюбопытствовать. На видео Жданова догоняет Максимову у лестницы, кричит что-то про волосы и толкает. Именно толкает. Не случайный контакт и не взаимная агрессия. Следователь сказал, что это однозначно статья 111. Причинение тяжкого вреда здоровью. Может, даже покушение на убийство». Савва удовлетворенно кивнул. «Зверева забрали прямо из его кабинета в больнице», – продолжил доклад Константин. «Жданову арестовали дома. Она пыталась сопротивляться, кричала, что беременна». «Меру пресечения определили?» «Пока в СИЗО оба. Суд по мере пресечения завтра. Адвокат Ждановой будет просить домашний арест из-за беременности, которая, кстати, настоящая. У Зверева шансов меньше. Он давал ложные показания, это отягчает». «А что с деньгами за дом?» Костя усмехнулся. «Вот тут интересно. Зверев деньги получил, но от чего-то выкупать здание не стал. Полагаю, на себя оформить побоялся, как и на мать, взявшую сторону Анастасии. И на Ксению не стал. Возможно, не все гладко между ним и любовницей», – проницательно заметил Богданов. «Я тоже так подумал. В общем, 28 миллионов так и лежат на счете. Следователь наложил арест в рамках дела». «Откуда информация?» «У меня приятель банковской безопасности. Неофициально поделился». В этот момент зазвонил телефон. На экране высветилась Звягинцева МВ. «Да, Марина Викторовна». Савва включил громкую связь. «Савва Аркадьевич, здравствуйте. Вы уже знаете про аресты?» «Да». «Как это повлияет на бракоразводный процесс?» «Кардинально!» В голосе адвоката слышалось плохо скрываемое торжество. «Во-первых, обвинение Насти в измене теперь выглядит абсурдно. Человек, чья любовница покушалась на жизнь жены, вряд ли может требовать развода по ее вине». «Логично». «Во-вторых, раздел имущества. По статье 39 Семейного кодекса суд может отступить от принципа равенства долей с учетом заслуживающих внимания интересов одного из супругов. Инвалидность Анастасии плюс покушение на нее – это весомое основание для увеличения ее доли». «До какого размера?» «Реально получить 70-80%. Деньги от продажи дома – это совместно нажитое имущество. Минимум половина принадлежит Насте по закону. А алименты? О, тут все еще лучше. По статье 90 Семейного кодекса Настя, как нетрудоспособная бывшая супруга, ставшая инвалидом в период брака, имеет право на содержание. Размер алиментов определяется судом, исходя из материального положения обеих сторон». «Положим, главврачом ему осталось быть недолго». «Это не имеет значения». Марина оживилась. «Алименты назначаются, исходя из всех доходов – зарплата, премии, гонорары, даже доходы от предпринимательской деятельности, если таковые имеются. Допустим, его уволят, и он устроится обычным врачом с зарплатой в 80 тысяч. С этой суммы Насте будет положено примерно 20-30 тысяч. Если он вообще не сможет работать по специальности и пойдет, скажем, администратором за 30 тысяч, все равно будет платить процент. А если будет уклоняться от трудоустройства, приставы взыщут алименты, исходя из средней зарплаты по региону. То есть его обяжут в любом случае». «Именно. И это не временная мера. Пока у Насти есть инвалидность, обязанность содержания сохраняется. Даже если его посадят и он выйдет из тюрьмы через несколько лет, все равно будет должен платить алименты». «Вероятно, дадут условные», – нахмурился Савва. «Да, тут как решит суд», – согласилась с ним Звягинцева. «И тем не менее, все сегодняшние вести просто отличные. Что нужно от меня?» «Пока ничего. Я уже подготовила встречный иск с новыми требованиями. Бумаги выслала в больницу». Савва вежливо простился с юристом и посмотрел на Костю. «Похоже, справедливость иногда побеждает». «Редко, но бывает», – философски заметил начальник безопасности. «Костя, спасибо за оперативность с камерой. Всегда пожалуйста, шеф». Безопасник вышел, Савва покинул кресло, накинул плащ и, спустившись в подземный паркинг, сел за руль своего джипа. До Бурденко 20 минут, если без пробок. Он должен рассказать ей все. О CD-карте, об арестах, о перспективах. Она имеет право знать все лично от него. Слухи – одно, а информация из первых рук совсем другое и воспринимается иначе.